пока что смутные и не оформившиеся, однако два имени настойчиво связываются с присовокуплением с нахальных выдумок, будто дело дошло до тех вольностей, что допустимы лишь у легкомысленных французишек. Вы уж поосторожнее. Я уж, простите, не буду конкретизировать источники, однако, как вы легко догадаетесь, человек опытный, сыщик, ползут эти слухи не со стороны низших классов. Не хотелось бы мне, чтобы у вас с господином Иванихиным начались опасные контры». Он поклонился и побыстрее отошел с таким видом, что бросаться вслед, требуя подробностей, было заранее бессмысленно. Бестужев, чувствуя себя прескверно, огляделся. Большая часть гостей еще не садилась за стол в ожидании новой перемены блюд, но Мельников как раз остался на месте, о чем-то лениво беседовал с Даником. Нужно было, во-первых, притворять план в жизнь, во-вторых, уходить отсюда. Казалось, что здесь он лишний, несмотря на все хлебосольство Буториных. Но какая же сволочь пронюхала и начала? Он приблизился сзади и вежливо сказал: «Рад вновь видеть вас, господин Мельников. Вы, я вижу, веселы и беспечны». «В полном соответствии с местом пребывания нашего», — ответил Мельников со спокойной уверенностью барина. «А вы что ж, в хлопотах?» «Увы», — сказал Бестужев. «Нет, господин инженер, нам с сатрапом покоя и отдыха даже в такой день. Позвольте, я лишь ненадолго прерву вашу увлекательную беседу. Вы, помнится, мне в свое время показали, что никогда не навещали господина Струмилина в гостинице «Старая Россия». Да, именно. Меня расспрашивали, как и всех, кто был с ним знаком. «Это ваш стакан?» Невежливо прервал его Бестужев. «Да», — поднял бровь Мельников. «Пссс!» — щелкнул пальцами Бестужев, полуотвернувшись. Перед ним моментально вырос вышколенный официант. Бестужев взял чистое блюдечко, поставил на него стакан, накрыл вторым блюдечком и подал шестерке. «Моя личность вам известна, нет? Я офицер охранного отделения. Вот моя карточка. Извольте отнести это на кухню». Он поднял нижнее блюдечко. «Плотно обмотайте бумагой, ни в коем случае не прикасаясь к стакану. Перевяжите шпагатом, потом принесете мне, ясно?» «Так точно-с», — заверил официант, не выразив ни малейшего удивления, словно к нему каждый день обращались со столь идиотскими просьбами. «Будет сделано в лучшем виде-с». Подхватил блюдечко и, балансируя сооруженной Бестужевым конструкцией, стремительно удалился к выходу. Даник таращился на Бестужева так, словно узрел привидение. Мельников держался не в пример хладнокровно. Он спросил: «В чем дело, ротмистер?» «Помилуйте». «Да нет никакого дела», — сказал Бестужев со злым воодушевлением. «Но вы так странно себя ведете? Неужели?» — иронически усмехнулся Бестужев. «Бог ради, объясните, в чем эта странность заключается? Вы забрали мой стакан. Возьмите чистый. Их здесь сколько угодно», — поклонился Бестужев с издевательской вежливостью. «Господин Мельников, вы меня удивляете. Этому пятикантропу...» Он небрежно кивнул в сторону Даника. «Простительно было бы усматривать в моих действиях некие странности. Но вы-то человек образованный, инженер, представитель точных наук. Неужели никогда не слышали о науке дактилоскопии? В Европе с ее помощью наши тамошние коллеги уже несколько лет творят сущие чудеса. У нас в империи дактилоскопия пока что не получила должного развития, но определенные успехи, честное слово, достигнуты». «По какому праву?» «Любимое выражение русского интеллигента», — прервал его Бестужев. «Господин Мельников, ну что вы? Вы, кажется, нервничаете. Я не имею к вам никаких претензий и не намерен навязываться, а то, что я взял стакан, должно скорее уж волновать